о милостыне. Должно быть милостиву к убогим и странным, о сем много пеклись великие светильники и отцы церкви. Мы должны всеми мерами стараться исполнять Слово Божие. Будете убо милосерди, якоже и Отец ваш милосерд есть. И паки, милости хощу, а не жертвы. Сим спасительным словам разумные внимают, а неразумные не внимают, и оттого награда не одинакова, как сказано: «Сей скудостью, скудостью и пожнет, а сей о благословении и пожнет». Пример святого праведного Петра Хлебодара может нас побудить к тому, чтобы мы были милостивы к ближним, ибо и малая милостыня много способствует к получению Царства Небесного. Творить милостыню мы должны с душевным благорасположением по учению святого Исаака Сирина: «Аще дасе, что требующему, да предварит даяние Твое веселье лица Твоего, и словесы благими утешай скорбь его».